Глава 9. Наверное, было около 2 часов ночи, когда я остановилась перед домом Артюра. Они, конечно, давно уже завалились спать, мама и Артюр. Я колебалась, щека у меня горела, в сердце не стихал огонь. Я схватила горсть гравия и швырнула в окно спальни. Мама обычно спит чутко. В щелях ставни тут же блеснул свет, приоткрылась створка, и я узнала маленькое треугольное лицо, растрепанные волосы, прядями падавшие на лоб. «Это я, мама!» «Боже мой, который час?» Этот крик привел меня в чувство. Если бы я обо всем рассказала матери, она не позволила бы мне вернуться к Рулендам. А я уже чувствовала, что начинаю тосковать по островку. У мамы не было халата. Ночью, когда была необходимость, она накидывала старую пелерину отца-почтальона. Пока она собиралась встать, ворчливый голос Артюра спросил, в чем дело. В тишине ночи возня внезапно разбуженной супружеской пары казалась чем-то ужасно тягостным. Наконец она отворила дверь. Не успел я войти, как она вскрикнула. «Что случилось? Ты плакала?» «Завтра объясню». «Ах, ты так думаешь? Ну уж нет, дочь, расскажешь мне все сейчас, сию минуту». Когда она говорила «дочь», можно было не сомневаться, дело принимало дурной оборот. Она не называла меня так с тех пор, как я однажды смылась с дополнительных занятий. В белой полотняной ночной рубашке порядочной женщине и старой пелерине она выглядела довольно комично, прямо с юмористической картинки Альдебера или Рожесама. «Так я тебя слушаю». Слышно было, как наверху этот идиот Артюр натягивал штаны и шарил под кроватью, ища шлепанцы. «Выкладывай скорее, пока Артюра нет». У хозяев был прием. Один гость немножко выпил, хотел меня облапать в углу, но я ему дала по морде. «Хорошо сделала», — одобрила она. «Что было дальше?» «Потом мне стало стыдно. Представляешь, я и ушла». «Прямо так?» «Прямо так. В такие минуты ведь не думаешь». Мама выглядела желчной, недоверчивой. Она плохо восприняла мой рассказ, чуяла, что есть что-то еще, но не смела расспрашивать, так как приближались неуклюжие шаги Артюра, под которым дрожала и скрипела старая деревянная лестница. Даже когда прихорашивался, он выглядел невзрачно, но разбуженный посреди ночи, заспанный, он был так хорош, что хотелось кричать «караул!». Вместо ночной рубашки он носил сорочку. Никогда не снимал сомнительной чистоты майку, так как в свое время у него были неприятности с легкими. Небритый, опухший, в рваных шлепанцах, сквозь дыры которых вылезали пальцы, он напоминал фотографию из газеты «Детектив», садист, сенсация месяца. Давненько меня не было дома. Сердце сжалось, когда я увидела их снова, таких похожих и таких заурядных, их лица, привыкших к недоеданию бедняков. Я уже сожалела о своей выходке, о бегстве на ночь глядя. Нет, еще раз нет, дом Артюра — не пристанище. Что еще случилось? Это словечко еще в его духе, словно я только и делала, что стаскивала их с постели в 2 часа ночи. У меня не хватило духу объяснять, за меня это сделала мама. У них, у америкашек, народу тьма, прием. Америкашки? По какому праву она их так называет? Откуда этот презрительный тон? Прям красавица с заячьей губой, глаз не оторвешь, бедняжка. В чем она, интересно, видит свое превосходство над Рулендами? Я понимала, что пока существуют стереотипы сознания, люди не смогут понять друг друга. Они там напились. И один тип стал кое-что позволять себе по отношению к Луизе. А она ему по морде. Глаза Артюра блестели от дикого самодовольства. И, само собой, хозяева ее выставили. Нет, она сама сбежала. Он был несколько разочарован, однако возможность взять свое еще не была исчерпана. Я знал, что тем дело кончится. «Почему ты так говоришь?» — возмутилась я. «Я не забуду, как тогда, в воскресенье, ты вела себя как девка у них в саду. Что я сразу сказал? Что это сволочи? С каким удовольствием я вцепилась бы ему в глаза? Завтра я покажу этим мерзавцам, гераки зимуют. Они тут ни при чем. Это один из гостей выпил лишнего, это с каждым случается». «Ты только послушай. Она еще их защищает», — разозлился Артюр. «Что ж ты тогда, моя милая, притащилась сюда ни свет, ни заря, если они тебе так дороги?» «Ну, раз так, я вернусь обратно. Я уже была в дверях». Мама дернула меня за руку, марш к себе в комнату. Но сию минуту мне показалось, что я снова стала маленькой девочкой. Пришлось повиноваться. У меня была средняя по размерам комната, но мебели в ней было мало. Узкая железная кровать, стул и вешалка. а потому из-за пустоты она казалась просторной. Я разделась, не в силах сдержать слезы. Пахло сыростью и старыми затхлыми обоями. Простыни были холодные, и когда я ворочалась, из матраса выскакивала пружина, и он вибрировал. Дико хотелось спать. В моем случае исчезнуть было бы подарком судьбы. Хотелось позабыть о Джесси Руленде, о его полном тоски взгляде, об оторопевшей мадам, когда озарился плафон машины, и она предстала полуголой под генералом. Отталкивающую сарабанду вытанцовывали в темноте другие образы. Мой толстый кавалер в очках, французский гость, воткнувший в глазную орбиту крышечку от бутылки. Опять отвратительно скрипело битое стекло, которое мы давили во время танца, раздавались вопли негров, а автоматическое устройство укладывало стопкой проигранные пластинки. В дрожащем пламени свечей вещи выглядели иначе. Когда я, наконец, заснула, мне приснилось, что персонажи этого вечера мертвы, и их застывшие маски покрыла восковая бледность в слабом свете свечей. «Луиза!» — до смешного пронзительный голос мамы. Я мигом проснулась, и мои ночные терзания вспыхнули с новой силой. Серый промозглый день освещал комнату. В окна заглядывали трубы химического завода, из них уже валил коричневатый дым. «Луиза!» «Да! Спускайся!» Не представляю, который час. По едва заметным признакам, или скорее по качеству воздуха, я чувствовала, что поздно. Натянула черное платье, под рукой другого не было. Из кухни поднимался живительный аромат кофе. Единственной хорошей вещью у нас всегда был кофе. Мама готовила его с маниакальным благоговением, на какое способны только истинные любители. У нас не всегда есть тертый сыр, чтобы сдобрить макароны, но кофе только высшего качества. Я толкнула дверь. Первое, что я увидела, ибо искала, был большой будильник с колокольчиком, стоявший на буфете. Он показывал 10 часов. Значит, Артур на работе, а это чертовски отрадно. Доброе утро, мама. Она держалась натянута, а потому я повернула голову и только тогда увидела мадам Руленд. Она сидела у стены, перед ней стояла чашка дымящегося кофе. Она была свежа и улыбчива. «Хелло, Луиза!» Буквально «Хелло, Луиза!» Она ведь знала, что я застала ее в момент свинства с генералом, но даже вида не показывала, ни тени смущения. «Доброе утро, мадам!» «Вы не слишком устали? Как вы себя чувствуете?» «Нет, мадам. Она приехала за мной. Я, конечно, была рада. Однако интересно знать, что она могла рассказать маме. Этой ночью я ведь врала напропалую, потому что не могла предвидеть подобную встречу. Во всяком случае, кажется, ничего дурного не случилось, раз мама угощает ее кофе. У меня было такое состояние, как на устных экзаменах, на аттестат, когда преподаватель спросил меня о чем-то по органической химии. Я вроде знала, что отвечать, но не смела. Ситуация была ложной, потому что мама и мадам слишком несовместимы. Тельма на кухне Артюра с чашкой кофе выглядела неправдоподобно. И день моего экзамена на аттестат тоже напоминал сон. Трудно было отделаться от мысли, что экзаменатору глубоко безразличны, к примеру, продукты углерода, может, даже больше, чем мне безразличны. И чтобы поступить к Риделю на работу, мои знания на эту тему не имели ни малейшего значения. Только в том состояли правила игры. Такой же игры, как в лотерее с главным выигрышем или телеигры. «Хочешь кофе, Луиза?» «Да, мама». «Мадам Ролан?» Она произнесла именно так, Ролан. «Пришла за тобой». Она удивилась, что ты ушла. Я сказал ей, что мне не очень нравятся все эти истории. Какой-то гость, даже на светском приеме. Голос у нее дрогнул, когда она произносила эти слова. «Не должен позволять себе вольности по отношению к девушке. Я всегда тебя хорошо воспитывала. Ты получила образование и все такое прочее». Знакомая песенка добропорядочной матери. И все для того, чтобы показать этой иностранке, что ее дочь на дороге не валяется. Тельма, между тем, с каким-то восхищением разглядывала наш календарь. Насколько я помню, в том году там была изображена девочка с белокурыми косичками верхом на белом пони. Американка плевать хотела на намеки и нравоучения моей матери. Она приехала за мной, потому что я была ей нужна. Я представляла собой удобный инструмент, помогавший ей жить так, как ей хотелось. Мама повернулась к ней. «Я вот думаю, разумно ли с моей стороны опять отпускать ее к вам, мадам Ролан? Девушке ведь 17 лет. Небось, Джесс научил жену уму-разуму. Тельма вынула из кармана две в четверо сложенные купюры по 10 тысяч франков и положила их на клеенку рядом с сахарницей. Тонкое лицо Бонапарта и серьезный взгляд были обращены к маме. «Что это?» — испуганно прошептала мама. «Мой муж сказать мне, что это для возмещать Луизе хорошая работа, которую она сделала на уикенд». У бедной мамы отвалилась челюсть. «Не знаю, какое впечатление производит на вас сумма в 20 тысяч франков, но уверяю, что для нашей семьи это всегда была крупная сумма. Есть люди, которые не умеют как следует распорядиться двумя купюрами по 10 тысяч франков. Когда у нас дома такая сумма сверх того, что мы обычно имеем, мама способна делать чудеса. Кстати, вы не представляете, какую гору всякой всячины она приносит домой, всего лишь набрав комплект премиальных чеков и обменяв их на бакалейные товары стоимостью в 500 франков. Если дочь согласна вернуться, мадам, я не возражаю. У нас не любят неприятностей.